и главное азиатское дерево, распространенное в Нигерии и Панаме. Последнюю породу они исследовали в серии опытов. Темпы роста деревьев были более чем удовлетворительными. 20 лет у эвкалипта, 16 у карибской сосны и, самое главное, 6-7 у гмелины. Освоение земель началось в 1954 году с распашки 100 тысяч гектаров. Это были участки, купленные у Балдуроша за алмазы. А примерно через четверть века площадь лесоразработок достигла почти миллиона гектаров, две трети которых были заняты исключительно гмелиной. В начале фабрики по изготовлению бумажной массы и термоэлектрические станции, обеспечивающие их энергией, создавались по принципу помельче и побольше. Выстроили 14 объектов, но в 1978 году Уве Собески стал достраивать их и даже заменять огромными сооружениями, которые привлекли внимание общественности и международных средств информации, правда, в меньшей степени. Речь шла о четырех гигантских комплексах, включающих целлюлозные фабрики и электростанции. Размеры сооружений приблизительно были таковы: 240 метров в длину, 45 в ширину и почти 57 в высоту. Объем, соответствующий 12-этажному зданию, занимающему площадь в 2,5 футбольных поля. Строительство финансировали три компании во главе с Полем Субизом, Ханом и Тадеушем Тепфлером. Монтировали конструкции в Японии на верфи в Куре, той самой верфи, с которой Джордж Тарас завязывал контакты еще в 1951 году. Японцы возводили эти громадины прямо на плавучих платформах. И поскольку эти платформы нельзя было провести через Панамский канал, чтобы избежать ревущих сороковых у мыса Горн, Ник Петридис, на которого была возложена задача перегнать их к устью Амазонки, выбрал трехмесячный маршрут в 26 тысяч километров через внутреннее Японское море, пролив Кии, Тихий, затем Индийские океаны, мыс Доброй Надежды и, наконец, Южную Атлантику. Примечание. Ревущие сороковые, название сороковых и пятидесятых широт южного полушария, где над океаном дуют сильные и устойчивые западные ветры, вызывающие частые штормы. И вот платформы были установлены недалеко от Рио-Негру, специально вырытых бригадами да Силвы бассейнах, и закреплены на 7500 сваях из магарандуба, чрезвычайно прочного и почти не гниющего дерева, что растет в бассейне Амазонки. Специально построенные шлюзы позволяли спускать воду, а затем заполнять ею эти искусственные бассейны и в случае необходимости спускать платформы на воду, перемещать их и переправлять в любую точку земного шара. Для перевозки леса к 1967 году построили железную дорогу. Бревна доставляли к путям на грузовиках. Длина железнодорожной сети на 1 мая 1980 года 480 километров, а генеральный план предусматривает 1000. Тюки с целлюлозой грузили, естественно, на суда, принадлежащие компаниям, состоящим в ведении Петридиса. Сырье экспортировали в Европу, Соединенные Штаты, Японию и Венесуэлу. Производственная мощность фабрик – 2200 тонн в день или 800 тысяч в год. Первые лесопильные заводы появились уже в 1954 году, но самый современный с лазерным оборудованием был построен в феврале 1979, и один лишь этот завод выпускал 40 тысяч тонн обычных и спрессованных досок в год, фабрика печатной бумаги,